67. Число обвинителей увеличили примкнувшие к ним Гели Публикола и Марк Пакони, один квестор Силана, другой его легат. Не подлежали сомнению ни крутой нрав и жестокости подсудимого, ни то, что он действительно вымогал деньги, но к этому присоединялось и многое такое, что навлекло бы опасность даже на людей ни в чем не повинных, ведь Силан один, без чьей-либо поддержки, не обладая к тому же даром речи, подавленный страхом, а это ослабляет даже искушенное красноречие, должен был отражать натиск, не говоря уже о стольких враждебных ему сенаторах, самых прославленных и потому избранных для его обвинения ораторов Азии. Притом и Тиберий не воздержался от давления на ход дела тоном, в каком высказывался, выражением лица и частыми вопросами, на которые было бы непозволительно отвечать решительным отрицанием или уклончиво, но, напротив, нередко требовалось давать утвердительные ответы, чтобы вопрос принципса не остался тщетным. Рабы Силана, дабы их можно было бы подвергнуть допросу под пыткой, были приобретены государственным казначейством. А чтобы никто из родных и близких не оказал помощи попавшему в беду подсудимому, ему было сверх того предъявлено обвинение в оскорблении величия, цепи, налагавшие необходимость молчать. Итак, испросив перерыв на несколько дней, Силан оставил намерение защищаться и отважился обратиться к Цезарю с письмом, в котором перемежались упреки с мольбами –